Она ездила уже не на «Фиате», но еще не на «Соколе Миллениум» Хана Соло. Значит, то был счастливый период маленькой красной R5. Первый ее жизни новой машины, а значит, им было лет по 10, ну, может, 11. Получается, они уже учились в коллеже. Точно он не помнит. Анук в тот день была сама не своя. Принарядилась и совсем не смеялась. Курила одну сигарету за другой, забывала выключать дворники и ничего не понимала в историях то-то, которые они обсуждали, и повторяла через каждые 5 минут, что они, мол, должны ее уважить. Мальчишки отвечали «да-да», хоть и не очень понимали, что значит «уважить ее», а поскольку Тато выпил все пиво и написал в папин стаканы, она везла их к своим родителям, которых не видела много лет. Шарля прихватила за компанию. Наверное, ради Алексиса, чтобы защитить его, неспроста ведь уже заранее сама была вся на взводе. К тому же просто чувствовала себя увереннее, когда слышала, как они хихикают и мутузят друг дружку на заднем сиденье. «Когда приедем к бабушке, вы забудете про Тато, ладно?» «Да». Это был пригород Ренна, спальный район. Шарль хорошо его запомнил. Анук искала дорогу, ехала медленно, ругалась, жаловалась, что ничего не узнает, а он тогда, как потом в России, 35 лет спустя, не мог оторвать глаз от бесконечных рядов еще совершенно новых и уже таких унылых зданий. Ни деревьев, ни магазинов. Неба не видно, только крохотные окна и захламленные балконы. Он не решался ничего сказать, но был несколько разочарован тем, что Анук как-то связана с этим местом. Ему хотелось думать, что на их улице ее занесло однажды морским приливом. Например, в морской раковине, как на картине, которая так нравилась его сестре Эдит. Она привезла кучу подарков и заставила их с Алексисом заправить рубашки в брюки. Даже причесала их, когда вышли из машины. Тут-то они и поняли, что уважить ее означает вести себя не так, как обычно. Насторожились, не посмели ругаться за право нажать на кнопку лифта и только смотрели, как она все бледнеет и бледнеет по мере того, как лифт поднимается на последний этаж. У нее даже голос изменился. А когда она протянула подарки, ее мать сразу убрала их в соседнюю комнату. «Почему они их не развернули?» — спросил ее Алексис на обратной дороге. Она ответила не сразу. «Не знаю. Наверное, берегут к Рождеству». Остальное Шарль помнит довольно смутно. Что было очень много еды, и потом у него болел живот. Что пахло как-то странно, что говорили очень громко, что все время работал телевизор, что Анук дала денег младшей сестре, которая была беременна, а еще братьям, и лекарство отцу привезла, и никто ее не поблагодарил. Они с Алексисом решили пойти поиграть на пустыре рядом с домом, а когда он вернулся обратно один, чтобы сходить в туалет, и спросил у этой толстой тетки, которая выглядела не слишком любезной: «Извините, мадам, а где Анук?» «Это ты о ком?» — процедила та сквозь зубы. «Ну, Анук». «Не знаю такой». И что-то, ворча себе под нос, отвернулась к мойке. Но у Шарля действительно прихватила живот. «Мама Алексиса». «А, так ты про Ник?» И до чего же злобной была ее улыбочка. «Мою дочь зовут Анник. Никакой Анук нет. Это для маленьких парижан, таких как ты. Это когда она нас стыдится, понимаешь? Но здесь она Анник. Заруби себе это на носу, парень. И что это ты так извиваешься?» Наконец появилась Анук и показала ему, где туалет. Когда он вышел оттуда, она уже собирала их вещи. «Я не сказал им «до свидания», — заволновался Алексис. «Ничего страшного». Она потрепала его по голове. «Ну, принцы мои, мотаем отсюда». Они долго боялись заговорить. «Ты плачешь?» «Нет». Молчание. Потом она потерла себе нос и заговорила. «Ну и Тато, значит, говорит учительнице: мадам, мадам, а вы знаете птицу, которая несет зеленые волосатые яйца?» А учительница ему: «Прекрати, Тато, таких птиц не бывает». А он ей: «Откуда же берутся тогда киви?» И она покатилась со смеху. Позднее уже на шоссе, когда Алексей заснул. «Шарль», — окликнула она. «Да. Знаешь, меня теперь зовут Анук, потому что это имя мне больше нравится, оно красивее». Он ответил не сразу, думал, как бы ответить получше. «Понимаешь?» Она повернула зеркальце, чтобы поймать его взгляд. Увы. Так ничего и не придумал, ограничился кивком и улыбкой. «Как живот? Лучше?» «Да». «Знаешь», — продолжила она, немного понизив голос, «у меня тоже все время болел живот, когда...» Она замолчала. Шарль не подозревал, что у него сохранились такие воспоминания. И откуда они только вылезли? Эти дурацкие киви, забытые в комнате подарки, 100-франковые банкноты на столе и запах квартиры, вонявшей шкварками и прогорклой завистью. Это все потому, что на могиле G-93 над датами жизни значилось. Лемен Анник. Сволочи. Вот что благоговейно произнес он над могилой. Почти бегом вернулся к машине, открыл багажник и стал рыться в своем бардаке. У него был баллончик аэрозольной краски. Встряхнул его, вернулся к могиле, опустился на колени, задумался, как из «Н» и «И» сделать «У». Потом решил все замазать и просто вернуть ей настоящее имя. «Браво! Аплодисменты! Какое мужество! Вот он, последний долг!» «Простите. Извините». Какая-то бабулька, пришедшая на соседнюю могилу, нахмурив брови, глядела на него осуждающе. Он закрыл баллончик и выпрямился. «Вы родственник?» «Да», — ответил он сухо. «Нет, просто я вас спрашиваю...» Ее рот скривился. «Потому что вообще-то сторож тут есть, но...» Взгляд Шарля привел ее в замешательство. Она закончила свою нехитрую уборку и удалилась. Судя по всему, это была мадам Морис Лемер. У Мориса Лемера на надгробии красовалась памятная табличка от друзей-охотников с симпатичным рельефным ружьем. «Потрясающий сосед, да, Анук? Ну скажи мне, тебе тут хорошо?» На выходе встретил того самого вообще-то сторожа. Он был чернокожий. Ах, вот в чем дело. Этим все объясняется. Сел в машину, понял, что его раздражает запах цветов. Вышвырнул их и посмотрел на часы. Отлично. У него еще есть время позвонить этому ублюдку. Его помощница несколько раз пыталась до него дозвониться. На звонки он не отвечал и в конце концов выключил телефон. Так напряженно смотрел на дорогу, так судорожно сжимал руль, что в какой-то момент у него закружилась голова. Может быть, развернуться? Наврать что-нибудь про аварию, мол, опоздал на самолет, добавить «почти успел», а самому, не заезжая в Париж, выехать на ту самую трассу, повернуть где надо, потом, следуя указателям, найти ту самую улицу и толкнуть дверь дома номер 8. Добраться до него и дать ему по морде. Вообще-то он должен был это сделать еще 20 лет назад. Но ничего, тем временем он поднабрал минимум килограммов 10, да и злости поднакопил. Челюсть Алексиса оценит. А нет. Наш малыш Рокки в своем твидовом пиджаке включил поворотник и снова встроился в левый ряд. У него обязательства. Он поедет дохнуть со скуки в одном из конференц-залов Хаят-парка в Торонто, а когда вернется, его башка и портфель будут плотно забиты «Advances in Building Technology» — достижения в области строительных технологий, что, впрочем, никак ему не поможет вернуть ни краны, ни веру. Да, интересно, и кем его запишут в некрологе? Архитектор, говорите? Правда? А я уж и забыл. Забавно, все эти годы мне казалось, что я скорее раскручиваю фирму. Раскручиваю. Именно так. Как зашоренный ослик, отупело вращающий колодезный ворот. А как же папаша Пруве с его ладонью? Растворился в пыли? А как же рисунки Альбера Лапарда, над которыми он корпел, пока его сверстники коллекционировали наклейки? А Ле Тороне — изящество линии великого Альваро? А все его учебные поездки, где он расплачивался лишь своими рисунками? И всегда и везде Анук Лемен, ее след, ее печать. На всей этой суете, которая заменит ему карьеру, да и саму жизнь. Потому что да, временами ее пошатывало, да, она плевала себе в ладонь, приглаживая их вихры, да, она могла уронить все сумки, закрывая багажник, а иногда разговаривала с ними жестко, но все это не помешало ей обернуться и увидеть, в каком смятении этот мальчик, родившийся в рубашке, высоко поднять голову, подождать, пока он поравняется с ней, и заявить ему самым серьезным образом. «Шарль, ты ведь так хорошо рисуешь. Знаешь, когда ты вырастешь, ты должен стать архитектором. Ты должен им помешать строить такое безобразие». И этот мальчуган, который так здорово рисовал, который стыдливо опускал глаза, когда Павлович комкал свои конверты, который обычно путешествовал бизнес-классом, который летел на бесполезную и весьма недешевую конференцию в пятизвездочный отель Торонто, где, как было написано в программе, он сможет воспользоваться услугами спа-салона с каскадами и стримами, а на слушаниях, прикрываясь наушниками, скорее всего, будет дрыхнуть, ибо кормить его будут до отвала. Так вот, этот бедолага проехал съезд ко второму терминалу и взвыл в своей жестяной банке. Взвыл. Задолбало его все это к такой-то матери. Что делать? Пришлось разворачиваться и заново въезжать в аэропорт.